Если ты будешь штангу качать, да, это не зависит от того, что как ты будешь ее качать. Вдохновлен, не вдохновлен. Вот ты просто качай, и мышцы незаметно для тебя будут крепнуть, потом начнут. Если ты этого хочешь. Так и этот процесс. Если его... Но если ты будешь раз в воскресенье на 2 часа за штангу хвататься, ты думаешь, у тебя мускулы будут появляться или силы? Нет. Потому что нужно в определенной системе, которая помогает развивать что-то. Почему, говорит, ежедневное повторение, не менее 16 кругов, соблюдение принципов свободы и так далее. Это не просто так. Хотя нарушение принципов свободы одного или даже нескольких не влечет за собой духовную остановку. Просто процесс растягивается. То есть, если вы могли упаковаться в одну жизнь, упакуетесь в 10. Но вы упакуетесь. Просто медленнее. Скорость это как бы. И поэтому Прабхупада говорит, те, кто хочет быстро прогрессировать, они как бы более строже должны следовать. А быстро-то прогрессировать все хотят. Вот любого ткни, он говорит, да, хочу быстро прогрессировать каждое воскресенье по 2 часа. А неплохо было бы быстро прогрессировать. Вот. Давайте поговорим с вами и прогрессируем. Потому что одно мгновение с вами общения не вознесется на райские планеты. Что-то мы общались, никакого процветания. А говорили, что это вы. А я говорю, потому что выше процветания, поэтому вы не процветаете. Выше райских планет и даже выше освобождения. Поэтому после такого общения вы не богаты, не свободны, никакого райского планет, ничего. Просто вы узнали, что вы осел, и так служить Кришне нельзя. Все, цель достигнута. На самом деле это так. Все, что я рассказываю, так оно и есть. Дерматологи России подтверждают. Серьезно. Другой вопрос. Как бы комфортно нам или некомфортно? Вот это вопрос. Потому что правда, она всегда в народе говорит. Какая? Вот видите? А все хотят какую правду? Ну, поэтому и сладкий-то такой, сладенький проповедник-то куда лучше, чем такой горький. Чиполлино нам не нужен. Мы плачем. Нам бы какой-нибудь сладкий такой, вишенка. Лимон не нужен. Всегда так. Все же хотят наслаждаться. Чем? Подтверждением своих идей. Такой хороший проповедник. Почему? Он так понимает людей. Это вы о ком? Как вы думаете, вы о ком? Конечно, о себе. Он вас не задел, ничего, даже вдохновил. Что, хрюкайте громче. Ваше хрюканье да услышится. Но есть какие-то неприятности, какие-то неприятные обязанности. Не всегда нужно обязательно говорить только о недостатках. Но это неотъемлемая часть. Неотъемлемая. Бхактисиддханта Сарасвати били и выкидывали. Убить хотели. Вот что он сделал, Бхактисиддханта Сарасвати? Что на него столько... Вот, представляете, люди собирали деньги, нанимали киллеров, чтобы его убить. Вот за что? Вот вы никогда не задумывались? Вот что он такого сделал? Вот вас никто убить не хочет за проповедь сознания Кришны. Вот кому он отравил жизнь, а? Интересного? Что люди считали, вот сколько разных врагов, бандитов, они бы никогда не собрали деньги, чтобы какого-то вора там в законе убить там или что. Но вот Бхактисиддханта Сарасвати им покоя жизни не давал. Чем? Своими лекциями. Вы думаете, все были в восторге, что ли? А? Прочитайте вообще жизнь и бытие вайшнавов. Вы увидите, ни одного вайшнава не найдете, которым были бы все довольны. Как правило, совершенно другая жизнь была у них. Чем выше был уровень сознания такого вайшнава, тем больше у него было всяких недоброжелателей и так далее. Прабхупада говорит, что там Иисус Христос, возьмите Харидаса Тхакура, возьмите любого, Шамананду возьмите, Возьмите там, столько их там, и всех их, кому глаза выкалывали, кого объявляли государственными преступниками, только за их проповедь. Что люди боялись даже вообще, что не дай Бог к нам дома будет жить такой человек, или поздороваться с ним, или вообще, что кто-то меня как бы даже может обвинить, что я его знаю, этого человека. Люди боялись. То есть никак не выказывали даже своих симпатий к этим вайшнавам, хотя где-то в глубине сердца. Может быть, боялись. Так, такая система. И она, вы не думаете, что все как-то по-новому? Так же остается. Нас очень не любят. И в основном не любят не за то, что вы мясо не кушаете или там сексом не занимаетесь. Плевать им на ваш секс и на ваше мясо. Это лишь повод. В основном они против вот этой идеологии, этой философии. Потому что именно в свете этой философии они становятся никчемными, а порой и даже очень отрицательными персонажами. Это их беспокоит. Но они не могут этого сказать, что мы боимся вот этой идеологии, потому что мы там... Они говорят, да нет, мясо, здоровье людей подрывается, семенной фонд неправильно расходуется и так далее. Мамка с папкой страдают. Что же он маленький ребенок, 40-летний, ушел в секту? А мы же хотим, чтобы он в кино ходил, в театр, в цирк. Лучше пусть наркоманом будет, чем кришнаитом. Все это обман. Обман окружающей среды. И четверга, и пятница, и суббота. Это обман. Поэтому Прабхупада говорил, что бы вы ни делали, вас будут критиковать. Что бы вы ни делали. И он рассказывает эту историю, помните, да? Что мальчик со стариком ехали на осле. Куда-то в места паломничества. И они заехали в одну деревню. И люди деревенские, видя их, стали говорить, о, два дурака, бедное животное, они истязают, уселись на него верхом. Бедный осел, так они стали, они там были вот в мире животных, дроздовцы. А вот дед и мальчик едут на обедном животном. И они подумали, о, ну раз критикуют, они реагировали, они были открыты для критики, как сейчас модно говорить. Они были открыты для критики, и у них была гласность. И они подумали, ну ладно, что, вдруг у нас ложняк, мы там что-то... Они слезли с осла. В следующую деревню проходят, люди раз на них видят и думают, вот два идиота, у них осел, они пешком ходят. Они подумали, ну ладно, елки, что ж... Сели опять на осла. В следующую деревню. Они уж не знают, как делать. Тогда дед сел на осла. Внук подумал, ну, дедушка старый, как бы. Дедушка, ты едь на осле, а я пешком буду идти. Заезжай в деревню. И там вся деревня. А, этот старый пердо... Ой. Ну, понятно. Раз окончание не сказали, другое, может быть, было слово. Предупреждает. С бурятским акцентом, я просто говорю. Этот старый предупреждает, что он едет на осле. И люди стали критиковать. Ах, старый, так сказать, едет, а бедный мальчик, ребенка вообще, они были борцы за детей. Педагоги все были. Как же так, старик уступил, бедный ребенок. Дед такой раз критики напугался, раз ребенка посадил, в другую деревню раз заезжают, там, свинья, этот молокосос, старость не уважает. И как бы они ни делали, везде их критиковали. Потом они плюнули, сели на осла, им так было хорошо, и они что, били этого осла, давай скорее, свинья, и не реагировали ни на какое. Может, им так надо было доехать до того места быстрее. Поэтому так же и вы, если вы будете все это... Почему? Потому что люди просто хотели, что... критиковать. Люди хотели рассматривать что-то со своих интересов, со своей позиции. И вы никогда не сможете их удовлетворить. Как бы вы ни действовали. Вот ваша цель. Добраться до этого. И прийти. Если надо, там осла настигайте. Даже если он говорит голосом Дроздова.